Год, прожитый в одиночестве, когда так много было передумано, не прошел даром. Урфин поднял голову и, взглянув в глаза Костали, твердо сказал: «Нет, я не пойду на службу к вашей госпоже». Костали не удивился, услышав такой ответ, но попросил: «Почтенный Урфин, ты, может быть, сам скажешь это нашей повелительнице?» «А зачем это?» — поинтересовался Джуз. «Разве вы не сумеете передать ей мои слова?» «Видите ли, в чем вопрос?» — объяснил гном. «Госпожа сказала нам, что если мы не приведем тебя к ней, значит, мы плохие нерадивые слуги. Из-за невыполнения ее поручения она лишит нас на целый месяц права бить в лесах, а ловить рыбу в ее ручьях. Ну что же, подтянем потуже пояса и как-нибудь перебьемся со своими запасами». Урфин усмехнулся. «А разве вы не можете ловить рыбу и добывать дичь тайком от своей госпожи? Вы такие маленькие, проворные, она вас не выследит». Глаза Костальо и других гномов расширились от ужаса. «Воровать дичь и рыбу?» — воскликнул Костальо дрожащим голосом. «Почтенный Урфин, ты не знаешь племени гномов. Оно существует тысячи лет, но никогда ни один из нас не нарушил данного слова, а никогда никого не обманул. Мы скорее умрем от голода». Растроганный Урфин подхватил Костальо в свои крепкие объятия, прижал старика к груди. «Милые маленькие человечки», — любовно сказал он, «чтоб не накликать на вас беду, я отправлюсь с вами и сам объяснюсь с Арахной. Надеюсь, она не покарает вас за мой отказ стать ее помощником». «За твое поведение мы не ответчики», — с достоинством объяснил Костальо. «Мы отправимся в путь завтра», — сказал Урфин. «Сегодня вы должны хорошенько отдохнуть». Чтобы развлечь гостей, Урфин вынес из хижины кучу игрушек и разложил перед гномами. Это были деревянные куклы, клоуны, фигурки зверей. Мастер раскрасил их светлые тона. Лица кукол и клоунов улыбались. Олени, серны были такими легкими, воздушными, что казалось, вот-вот они побегут. Как поразительно отличались эти веселые солнечные игрушки от тех угрюмых и мрачных, которые когда-то делал Урфин, чтобы напугать ребят. «Этим я занимаюсь на досуге», — скромно пояснил Урфин. «О, какая прелесть!» — вскричали гномы. Они разбирали кукол и зверушек, нежно прижимали к груди, гладили. Видно было, что чудесные игрушки страшно понравились им. Один старичок сел на деревянного оленя, другой начал плясать с игрушечным мишкой. Лица гостей сияли блаженством. Хотя, надо признаться, по их росту игрушки были порядком великоваты. Видя радость гномов, Урфин сказал: «Эти игрушки ваши. Понесите их в свою страну, и пусть ими тешатся дети». Восторг гномов был неописуемым. Они не знали, как и благодарить Урфина.